Глава 6. Внезапно поднявшийся ветер бился в окно номера, в котором спал Алексей. Открыв глаза, он глянул на часы, висевшие на противоположной стене. Подумал: «Черт, только 9!» Попробовал поспать еще, но сон уже не шел. Да и солнечные зайчики назойливо лезли через щели между штор. Тогда он решил встать. Поднялся, оделся. Теперь он не мог себе позволить валяться в постели до обеда, как раньше. В нем кипела кровь от злости, злости на себя. Например, его бесила мысль, что теперь он не может даже сходить в спортзал. Спортивный костюм улетел в Турцию с багажом родителей. Ну что ж, в этом он был сам виноват. Раз отказался лететь, нужно было и багаж сразу вернуть. А в чем же завтра на работу ехать? Вся одежда передана на хранение в арендованные боксы в Москве. Как попасть в бокс? Как вернуть из Турции вещи? Поехать в ГУМ? Но не резон же тратить последние деньги на наряды. Потом он позвонил в ресторан, попросил пораньше принести завтрак, хотя сам не понимал, куда торопиться в воскресенье. По поводу продажи машины уже иллюзий не питал. Единственная надежда, которая еще теплилась в душе — работа, благодаря которой он сможет решить все проблемы. Промелькнула мысль: «Как там отец?» Тут же, будто в ответ на его мысли, пришло сообщение от Татьяны Павловны. «Сыночек, доброе утро. Если не спишь, набери меня, пожалуйста». «Алло, мам, привет! Как вы там?» «Привет, мой дорогой. У нас все нормально. Ты сам как?» «Мам, у меня тоже все норм. Что со мной может случиться в гостинице? Ты про отца лучше расскажи». На утро давление выровнялось. Его отпускают с условием, что он будет находиться под наблюдением врачей, продолжать лечение и чтобы обходился без стрессов и перелетов. В час дня я его забираю домой. «Вот здорово! Лечитесь, отдыхайте! А я, мам, не обижайся, не прилечу к вам. Тем более отцу нужен покой, а со мной ему покоя нет, ты это сама прекрасно знаешь. А я думаю, если бы ты к нам сегодня прилетел, это бы его успокоило лучше любого лекарства. Он же вчера за сердце схватился, когда ты от трапа отошел. Говорит, я на него всю жизнь положил, а он не ценит. Да и потом он переживает, что скоро объявят мобилизацию, а ты еще в стране. Он тебе об этом не стал говорить, чтобы не расстраивать раньше времени. А сам уволился с работы и с отъездом подгадал, как раз исходя из этих соображений. Мам, мне вчера ребята из Карловых Вар звонили, уже рассказали об этом». «Да, Леш, я долго хохотала, когда мне их родители сообщили, что ты собираешься жениться и что у тебя скоро родится ребенок. Ты, наверное, их потроллить решил? Как я поняла, вы поругались?» «Мама, ты всегда смеешься, когда разговор заходит о чем-то серьезном, особенно если это касается меня. Ты можешь и дальше смеяться, но через 4 месяца ты станешь бабушкой, и это правда». «Леша, не пугай меня. Ой, ой!» И у меня сердце закололо. «Ты решил нас со Свету сжить? Издеваешься?» «Мама, хорошо. Пусть для тебя это будет смешной шуткой. И папе не говори. А я к вам не приеду. Прости, мам. Я остаюсь здесь. Завтра выйду на работу. Да, мам, пожалуйста, завтра утром сделай дополнительное соглашение со складом и включи туда меня, чтобы я мог вещи свои забрать, а то мне носить нечего. У тебя данные моего паспорта есть? Если что, посмотри на рабочем столе в ноутбуке. Если не найдешь, напиши, вышлю». «Сынуля, сыночек, что ты творишь? Сам себя хоть слышишь? Значит, эта нищенка тебя взяла в оборот? Мое сердце разрывается от горя». «Мамуль, я тебя очень люблю. Пожалуйста, не горюй. Лучше радуйся, что твой сын наконец-то начинает самостоятельную жизнь. Не могу же я до седых волос за вами ездить, по вашему указанию жить. Мам, я же не инвалид. Никто меня не взял в оборот. А я сам беру ее в жены. И, пожалуйста, не называй так больше Нину». «Сыночек, можно ведь жениться по-человечески, взять в жены ровню. Вон, Полина просто сохнет по тебе. Весь мир будет у твоих ног с поддержкой ваших отцов». «Мама, пожалуйста, выслушай меня хотя бы раз и пойми. Не нужны мне чужие деньги и весь мир. Мне нужен мой мир, моя семья, моя любовь. Мама, если бы ты знала про доброту Нины, ты бы ее так никогда не назвала и не унизила бы. Она же во всем похожа на тебя, даже улыбкой. Я тебя такой помню только в далеком моем детстве. Помнишь, когда мы жили в двухкомнатной квартире? Ты пекла блины, а потом весь вечер мы пили чай с медом и блинами, пока папа был в ночном. Ты тогда разговаривала со мной спокойным, добрым тоном. «А как мы с тобой перед сном книжки читали?» «Потом, вот потом, я не знаю, что с тобой случилось. Ты так изменилась. Я тебя потерял. Ты теперь говоришь только о деньгах, о каких-то брендах, людей оцениваешь по размеру их кошельков, будто в робота-счетовода превратилась. Завалила себя барахлом, драгоценностями, будто собираешься две жизни прожить, а сама все время ходишь в одной и той же спортивной одежде. Для чего? Для кого все это? Может, стоит пересмотреть свои ценности? Подумай, мам!» Татьяна Павловна, всхлипывая в трубку, сморкалась, пытаясь успокоиться. «Сыночек, тебя же могут на войну забрать, я так этого боюсь!» «Мамуль, не плачь, пожалуйста, и за меня не переживай. У меня образование есть, я здоровый мужик, не пропаду. А что по поводу мобилизации? Тоже не переживай. Помнишь, я тебе рассказывал про деда Ивана? Он же всю войну прошел, ни одного ранения не получил. А сколько медалей я нашел в его заброшенном доме? Я их спрятал, чтобы отец не увидел. Будет удобный случай, обязательно тебе их покажу. Знаешь, я дедом очень горжусь. Вспомни, как отец меня всегда оскорбляет. Ты лох, как мой батя. А я так думаю, лучше буду во всем похож на деда, чем на отца. Конечно, ты ему об этом не говори, не расстраивай его. Сынок, что бы ты ни говорил, я буду настаивать на своем. Я тоже, как и твой отец, тебе всю жизнь отдала. Мы все покупали, копили ради тебя, а не ради этой, твоей. Ты понимаешь? Мама, мой сын, твой внук, который скоро родится. Разве он не заслуживает того, что имеет его отец? Он же наследник. А мать моего ребенка тоже заслуживает как доброго отношения, так и блага, хотя бы за то, что она мать. Кроме того, я ее люблю, а в твоем окружении, мама, вспомни, сколько подруг обратилось к суррогатному материнству. Ты хочешь, чтобы и у меня было что-то подобное? Леш, а сколько сил и денег мы с отцом положили, чтобы тебя ввести в светское общество Москвы? Если ты на ней женишься, тебя знать никто не захочет. Татьяна Павловна всхлипывала, не переставая. «А по поводу светского общества, мама, милая мама, пожалуйста, не обижайся, но я скажу правду, кто есть кто в том обществе. Если я правильно понял, ты об этих ворах и их женах? Там сейчас отцы свой опыт и должности повзрослевшим наследникам передают. А их жены, которые в жизни ни одной книги не прочитали, воспитывают своих дочерей, учат их, как друг перед другом выставлять на показ свои силиконы и бриллианты. Рассказывают, как правильно выбрать мужа среди своих, чтоб наворованный капитал в чужие руки не утек. И ты хочешь, чтобы я женился на одной из них? Раз у нас с тобой такой откровенный разговор, мам, то знай, я не хочу силиконовую куклу. Мне нужна приземленная, натуральная жена, настоящая, с которой можно поговорить о чем-то, кроме модных шмоток и вкусе омаров. А самое главное, эти куклы здоровое потомство не родят, и ты знаешь почему. А я хочу сыновей, не меньше трех. Мам, а ты сколько внуков хочешь? Сынок, ты меня прямо смешишь, отвлекаешь от главного. Значит, тебе наше общество не по душе? Да, мам, и не то, что не по душе, а просто отвратительно. Понимаешь теперь, почему я отказывался с вами ездить на эти встречи? Они же все подлые, друг друга подставляют, предают, заказывают, а в лицо улыбаются, будто лучшие друзья. И дети их такие же. А я молчал всю сознательную жизнь, терпел, чтобы с вами не ругаться. По поводу статуса поясню так. Я с Ниной войду в любое приличное общество и краснеть не буду, потому что она воспитанная и образованная девушка, хоть и жила всю жизнь с бабушкой и дедушкой. И, кстати, ее бабушка — школьный учитель, а дед — научный сотрудник, историк. А вот на вас с отцом я насмотрелся, и мне такая жизнь не нужна. Ты же сама мать, так неужели сможешь быть счастливой, глядя на сына, который живет с нелюбимой женой ради денег и карьеры, а на стороне ищет ту единственную, что потерял по глупости? Мама, прошу тебя, пожалуйста, не передавай наш разговор отцу. Просто спасибо за то, что выслушала. А по поводу здоровья папы, держи меня в курсе. Я вас люблю. Целую. Пока. Сынок, стой, стой! Ты звонил в автосалон, чтобы твою машину не продавали? Да, мам, звонил, но попросил побыстрее продать. Зачем мне такая большая машина? Вместо нее хочу найти что-нибудь покомпактнее. Но Фаик сказал, что такие машины быстро не продаются. Такая же машина стоит у них уже месяц, но на нее пока что покупателей нет. «Алеша, сынок, раз ты так уверен, что остаешься в России, забирай из салона моего Мерина. Я знаю, тебе красный цвет тоже нравится. Ты же мне сам его выбирал, помнишь? Я поэтому и продавать не хотела. Может, и хорошо, теперь ты на ней будешь ездить. Тогда завтра я ее сниму с продажи. Надеюсь, в салоне примут мое онлайн-заявление. Да, сыночек, ты сегодня к тете Тамаре-то поедешь? Поживи в ее квартире, чем по гостиницам мотаться». «Мама, спасибо, я к ней не поеду, пусть не ждет. Пожалуйста, не дергайся. Загорай, купайся, живи в свое удовольствие, ухаживай за папой, а я сам как-нибудь. Ты же знаешь, то, что нас не убивает, делает нас сильнее. Ницше знал, что говорил». Телефонный разговор с матерью перевернул в душе Алексея абсолютно все. Ему хотелось кричать, ломать, крушить все вокруг. Душа болела так, будто вырвали сердце, ведь он любит свою мать и при этом был вынужден ей все это говорить. Наверное, она забыла его маленького и беспомощного, как обнимала, как успокаивала, когда кто-то его обижал. Но сам Алексей помнил ее глаза, ее голос и руки. Он часто размышлял, когда он стал чужим для родителей, или это они стали ему чужими? Перед его глазами слайдами мелькали воспоминания, как он потерял маму приблизительно в 5 лет, когда она его вручила няне. А отец от него окончательно отдалился, едва Алексею стукнуло 12. Как наутро он не нашел деда в доме, как искал его по комнатам, в саду, расспрашивал у всей прислуги, а потом обратился к отцу. «Пап, а где дедушка?» Михаил Иванович же на это спокойно ответил. «Не знаю, видимо, у него уже склероз, ушел ночью, никто не видел, как и куда». Тогда Алексей разразился слезами. «Из нашего дома мышка не может проскочить без контроля охранников, а тут взрослый человек пропал!» Сквозь слезы он с иронией выговорил. «Пап, в старости я тебя тоже так же выставлю из дома!» Тогда Алексей еще не знал, как Михаил Иванович отца выставил. Докопался до истины гораздо позже. Алексей тогда сильно задел своими словами Михаила Ивановича. Тот с тех пор переменил отношение к сыну и стал с ним разговаривать редко, только по делу и в основном жестко. Алексей был уверен, что с понедельника у него начнется новая жизнь. И эта уверенность в нем появилась после разговора с Татьяной Павловной. Выключив мобильник, он выдохнул, будто гора с плеч свалилась. Как часто он себе признавался, что устал играть роль мальчика для битья. И в то же время не знал, как развязать этот Гордиев узел. Как часто мечтал поговорить обо всем с обоими родителями лично. Ну хотя бы так. Спасибо матери за то, что выслушала. Больше не будет этой изматывающей игры в кошки-мышки. У него, наконец, появилась какая-то определенность, даже если она не всех устраивала. Приняв душ, Алексей потоптался у зеркала. Наконец-то понедельник. Обтирая полотенцем волосатую грудь, рассматривая мускулистое накачанное тело, снова вспомнил про спортзал и снова пришел в сильное раздражение. Наверное, ему как раз сегодня понадобится злость и собранность. У него были большие планы. Правда, его приводило в некоторое замешательство отсутствие костюма для работы и машины под боком. Тем не менее, выходя из гостиницы, Алексей отказался от услуг таксистов. Решил пройтись пешком по московским улицам. Шоссе энтузиастов считалось окраиной для многих москвичей, но Алексей, потомственный москвич по матери, не заметил по народу, который спешил ко входу в метро, какой-либо ущемленности. Наоборот, на лицах прохожих играла искорка уверенности, а в торопливой походке было стремление к чему-то новому, великому. Алексей подумал, народ един со временем, у людей в глазах собранность, а они готовы дать отпор любому врагу. Он выдохнул свободно, полной грудью, с некоторым удовольствием, сливаясь с толпой входящих в двери подземки. Улыбнувшись, вспомнил студенческие годы, когда спешил к началу лекции в университет. Из-за больших пробок приходилось ездить в метро. И вот сегодня он через 15 лет снова спустился в сырую подземку, как тогда, будучи студентом. Только теперь не было тех друзей, рядом с которыми Алексей испытывал радость. Особенно ему были приятны те моменты, когда они единой дружной командой встречались перед лекцией в центре зала или на скамейке у первого вагона, в тепле обсуждая темы предстоящих занятий и заданное на дом. Не было ведь той ненависти в их душах, как сейчас. Когда она зародилась? Где корни этого зла? Неужели годы так меняют людей? — думал он под перестук колес, подъезжая к станции библиотека имени Ленина. Алексей подошел к офису раньше обычного, чтобы коллеги не засекли его, одетого не по форме. Когда вошел в холл, часы показывали всего половину десятого. Охранник встал с места, подал руку. — Алексей Михайлович, что-то вы рановато сегодня. Все в порядке? — Да, все нормально. — Простите, сегодня в 8 утра позвонила Наталья Феликсовна. Распорядилась вас в офис не пропускать. — Сергей, я не совсем понимаю, о чем вы? — Сказано «не пускать». Я откуда знаю, какого черта эта команда? Звоните Наталье Феликсовне, выясняйте. — А она здесь? — Нет, она ближе к 10 приходит. — Алексей Михайлович, пожалуйста, отойдите от турникета, не мешайте людям проходить. Теребя свой электронный ключ, Алексей вышел на улицу. К зданию уже начали подъезжать его подчиненные. Они парковались, здоровались и проходили мимо. Наконец появилась его начальница, Наталья. Припарковав свой Бентли и выйдя из машины, она махнула ему рукой. Подойдя, поцеловала в щеку. — Привет, Леш! Прости, я ничем тебе не смогу помочь. Пойдем, посидим, выпьем кофе. Она потянула его за руку в сторону входа в ресторан, в соседнюю с офисом дверь. Разместившись за уютным столом, начала обрабатывать свои пальцы влажной салфеткой. Видно было, что она сильно волнуется. Щеки стали пунцовыми. — Леша, ты представляешь, твой отец моему звонил сегодня аж в 7 утра. Я не слышала, о чем они говорили, но общались долго. Когда положил трубку, папа зашел в мою комнату и сказал: «С сегодняшнего дня Алексей у тебя не работает. Звони, дай команду охране, чтобы его не пускали. И пусть поторопится к отцу, здесь ему делать нечего». «Конечно, я в шоке. Что ты натворил? Почему не улетел? Ты же в пятницу подал заявление о предоставлении удаленки». «Над, я решил попротестовать. Надоело, дергают постоянно за ниточки. Они забывают, что мне уже 35. Я отказался с ними лететь. Вдобавок вчера с мамой говорил долго, высказал все, что накопилось, вот и результат». «Они же тебя хотели отмазать, а ты?» «Ты сам не прав. Я принял решение, назад дороги нет, только вперед. Над, спасибо тебе за все. Было приятно с тобой работать. Пока». Алексей встал, чмокнул ее в щеку. Наталья схватила его за руку. — Леша, ты вот так уйдешь? Ты же знаешь, тут не от меня все зависит. Если я рот открою, папа тоже отнимет у меня все, даже мой бизнес. Что делать-то? — А ну, присядь, пожалуйста. Она начала звонить кому-то. — Марк, привет. Послушай, есть просьба. Мой заместитель увольняется. Леха, ты его знаешь. Найдешь для него место? Потом еще спасибо скажешь, что такого крутого спеца тебе уступила. Она отключила телефон. Он сказал, чтобы ты к нему подъехал. Ты сразу предупреди Марка, чтоб молчал. Попробуй для начала без оформления поработать. Иначе Михаил Иванович сразу тебя найдет по своим каналам. Если захочет, со свету живет, так что ты осторожнее. Наталья усмехнулась, неестественно изогнув губы. Я рада, что хоть чем-то смогла быть полезной. Не пропадай. Будут проблемы — звони. И лучше в рабочее время.